215. Видела себя в образе женщины с длинными волосами, седоватыми. Жила в каком-то очень темном доме. Там были дети, почему-то очень худенькие и очень коротко стриженные, не знаю, то ли двое, то ли трое. Выйдя из дома, попала на очень яркую солнечную лужайку, зеленая трава и одуванчики. И такая радость на душе. Красиво и солнечно в сравнении с темным домом. А вышла из дома, как будто с коромыслом и ведрами, чувствовала, что давит мне оно на плечи. Видела себя лежащей на кровати. Умерла как будто бы от удушья, очень давила в груди, и было очень частое сердцебиение. Никого рядом не было, хотя очень хотелось хоть кого-то разглядеть. Грустно. 216. У меня было 2 часа ночи, и как только я закрыла глаза, голова начала кружиться от сна. Периодически следовала за голосом, но проваливалась в сон. Когда подошла к альбому, увидела девушку. Далее оказалась в карете, ехала по Петербургу. Я женщина, мне 19 лет, зовут Елизавета. На вопрос, кем я работаю, у меня удивление, потому что я не должна работать. Вот такое шло в голове. Когда нужно было зайти в свою комнату, я начала думать, где мой дом. Доехала до поместья, зашла в холл. Дома пусто. На комоде сидел пушистый серый кот с белой грудкой. Я поднялась по лестнице и легла в кровать. Когда нужно было представить смерть, то мне показали себя бабушкой, которая умерла от старости. У могилы стояло человек 15, среди них были мои дети. Я спрашивала себя, где муж, и мне на это приходило, что он умер раньше меня. Потом у меня начался невроз из-за того, что я начинала отключаться и боролась с этим. Вероятнее всего, я продолжу по видеозаписи. 217. 1790 год. Я мужчина. Артур или Феликс? Есть Артур, муж старшей сестры, подруги моего младшего сына. Похорон я не видела. Я отрубила голову этой подруги моего сына. Я старалась увидеть, как она выглядела. Не поняла. Проваливалась в сон. Вчера, в реальной жизни, была поражена отношением подруги моего сына к умершим родственникам. Ни в коем случае в моей квартире не будет ни одной фотографии ушедших родственников, даже фотографии мамы. Мама ее жива. Взгляд у девушки был дикий, фанатичный. Жуть. Я увидела, что я ей в той жизни отрубила голову. Может, это следы от впечатления после вчерашнего разговора? Нет уверенности. У нее 2 накшатры макха. Все должно было быть наоборот. Интерес к корням, родовые практики. Может, это мое сегодняшнее отношение к ней? Ощущение реальное, не в регрессии, что я должна защитить свой род моего сына от этой энергии. 218. Я был стар, дряхл, морщинист, стоял у красивого деревенского дома. Затем я вошел в дом, на ногах были лапти, был 800-й год. Я подошел к зеркалу, я выглядел очень старым, но я не чувствовал себя старым. Мне было 84, но на самом деле я так не чувствовал. Дом чистый, красивый, как обычно в деревнях. Я хожу по комнатам, и все чисто, но там никого нет, только кот спит в кровати, и только я. Я подумал, где же дети? Потом подумал, нет, я не буду им звонить. А потом я подумал, что я это выдумал, ведь в те времена телефонов не было. Я умер один в постели. Мне было 95 лет. Так тихо умер. На похоронах никого не было. Тогда у меня на глаза навернулись слезы. Было очень грустно, но я чувствовала себя по-настоящему одинокой и одиноко. А затем после похорон, некоторое время спустя, я увидел, что в моем доме уже живет кто-то другой. Я не знал этих людей, я просто видел женщину. Остальные, предположительно, тоже были там. Мне не нравилось, что я выглядел таким уродливым, как Квазимода. Но я не держал обид, потому что чувствовал, что не на кого держать обиду. Но я чувствовал себя очень одиноким. Теперь я ловлю себя на мысли, насколько мне одиноко. Мне нравится быть одной, но я не люблю, когда что-то становится слишком. Время от времени я чувствую, что застряла, что как будто кто-то меня удерживает, но я хочу продолжать двигаться вперед. Это я уже говорю про эту жизнь. 219. Меня звали Анна. Мне было 27 лет. Про имя Анна мне всегда нравилось это имя, и я даже называю так мою замершую беременность более 10 лет назад. Мне кажется, это была девочка, и я зову ее Анна. Увидела себя в каком-то белом одеянии с колпаком на голове. Сначала подумала, что это больница, и я медсестра. Потом поняла, что это что-то типа тюрьмы или тюрьмы для психов. Вышла в коридор, там решетки и сидят люди, но у меня была как отдельная комната. Эндрю, вроде так звали соседа, добрый мужичок. Похороны. Меня хранили молодой, много людей было. Мой отец горевал больше всех. Старый седой мужчина с бородой и палочкой в смокинге. Какой-то влиятельный мужчина был. Любил меня очень, но я что-то сделала плохое, и он меня отправил в это место. Ему было стыдно за меня, но он очень меня любил и горевал. Не знаю, что я сделала, но был какой-то дым черный. Может, я подожгла что-то? В жизни отец мой асоциальная личность. Я его толком и не помню. Знаю, что он наркоманит и неоднократно судим. Возможно, в этом и есть мой кармический долг перед отцом. В той жизни я пренебрегала его любовью. В этой отца, по сути, нет. Жила с отчимом. В детстве очень скучала и тосковала по отцу, хотя его не знала фактически, но очень хотелось настоящей отцовской любви. Во время регрессии была в тюрьме или в психушке, и меня реально тошнило, думала, вырвет. Хотелось скорее вернуться с того места. Потом лились слезы, сама не знаю почему. 220. Все было как на старинной гравюре, как у Дюрера. Уже перед зеркалом все было в коричневых тонах и свете. Прошла внутрь, затем нежный, темный, колеблющийся свет. Сначала увидела молодую женщину с гравюры. Лицо красивое, но немного растерянное. Думала, что это я. Потом поняла, что надо идти дальше. Спустилась по лестнице. Все было по-прежнему коричневатым. Библиотека была огромная. Почему-то подумала об алхимии. Нашла толстую книгу и вошла в нее. Поняла, что я молодой мужчина. Красивый, мускулистый, подвижный. Вроде как крестьянин, но не простой. А может, дворянин, но просто одет. Невероятная легкость в движениях и в теле. Одет в коричневое, штаны внизу на завязках. И как деревянные сабо. Зашла в дом, в комнату. Там была очень красивая молодая женщина в зеленом платье. Красивая, не крестьянская. На мгновение я представила, что это я. Потом вернулась в мужчину. У нас были отношения. Я ее успокаивала и давал силу. Я пыталась понять, кем я работаю или зарабатываю, но не могла понять. Но полное ощущение достатка, а не бедности, уверенности в себе. И как будто я вроде предводителя, но чем-то руковожу. И очень независимая. Когда сказали подойти к кровати, я села на кровать и сразу вырубилась. Не знаю, как долго. Ощущение спокойное, ассоциаций пока нет. В следующий раз сяду менее удобно, чтобы в середине не заснуть. Но возвращалась из регрессии, будучи тем же мужчиной, как будто там отдохнула. 221. Очень яркой визуализации не было. С этим немного сложно, но расслабиться удалось. Больше ориентировалась на ощущения. Пока шла по коридорам библиотеки, встречались какие-то бочки. Когда раскрылась моя книга, увидела незнакомый алфавит, но пришел ответ, что это грузинский. Дальше очутилась очень высоко в горах, в очень красивом месте. Поняла, что я человек пожилого возраста, поняла по рукам. На ногах была обувь, сплетенная из соломы. Домик небольшой и скромный, но очень светлый и уютный. Когда посмотрела в зеркало, пришел ответ, что мне 86 лет. Какое столетие, не поняла, но не современность. Темноволосая женщина, имя Виктория. В доме жила одна уже очень долго. На стене была фотография бородатого темноволосого мужчины, Георгий. Не пришло ответа, кем он приходится, но, по ощущениям, очень родной человек. В доме не смогла понять, чем занимаюсь, но были книги. Когда вышла на улицу, присела на лавочку возле дома, и пришли слова «Ритуалы солнцу». Кровать и комната, где умирала, вся белая в иконах. Кровать старинная и красивая. Умерла тихой, спокойной смертью. Попрощаться и проводить в последний путь пришло много людей, которые поднимались со всех сторон этой горы, где мой дом. Было много женщин с детьми, которые пришли с благодарностью за что-то. Что-то хорошее делало людям, но не раскрыли что. Если сопоставить с реальной жизнью, таких имен в моем окружении нет. Каких-то способностей пока за собой не наблюдала, но, видимо, они еще не раскрылись. Живу одна, мужа, детей нет, но особо по этому поводу не расстраиваюсь. Расстраивает больше отсутствие ответа на вопрос, что делать, чтобы быть полезной другим и этим самым самонаполняться. Потому что зачастую кажется, что проживаю жизнь впустую, хотя и постоянно занимаюсь саморазвитием. 222. Я была мужчиной, который жил в XIX веке. Молодой мужчина, 30-35 лет, был изобретателем или инженером. Видела чертежи, но непонятно, что именно я чертил, по ощущениям корабли. Очень обеспеченный человек, знаменитый и востребованный в обществе. Жил в хорошем богатом доме, одет очень элегантно и богато, прекрасные туфли, костюм и цилиндр на голове. Жил в доме с женой, которой вообще не уделял внимания. Она была глубоко несчастна и все время ждала, когда я обращу на нее внимание. Был сын лет 6-7, я к нему относился спокойно. Всколыхну ему рукой волосы и иду дальше по своим делам, в свой кабинет или в министерство. Я думал о том, зачем я женился на этой несчастной женщине. Она только отвлекает меня от моих достижений. Я кайфовал от своей жизни, от своего успеха, от своей привлекательной внешности и уровня жизни и знал, что так будет всегда. А потом я увидел свои похороны. Красивый лаковый гроб, море цветов, люди, плачущая несчастная вдова, сын. Я умер молодым. Причину смерти не увидел. Глядя на свои похороны, я думал о том, как много я не успел, как много я еще мог бы сделать открытий или благ для других людей. Это все так не вовремя и очень рано. Жену и ребенка мне не было жаль, материально они были очень обеспечены. Мои мысли были лишь о том, что как много я не успел сделать для людей. В этой жизни я женщина. Очень много работаю, мне нравится, когда мою работу ценят. Мне нравится элегантно одеваться, и обуви, и платьев у меня много, и я стремлюсь к красивой и успешной жизни. Отношения с мужчинами не складываются, так как для меня всегда на первом месте моя карьера. Это интересно и важно для меня. Отношения тоже важны, но как будто они отнимают ресурс, который можно направить в работу. В карьере для меня очень важен результат работы, чтобы он был ощутим и важен. И мне кажется, как много я еще успею сделать. Есть над чем подумать. 223. Я была в больших наушниках, но мельчайший звук из других комнат выбивал меня из состояния погружения в себя. Не могла расслабиться, чтобы полностью отключить сознание, хотя тело отключилось. Ребенок тоже зашел, но тело было как каменное, еле сказала, чтобы вышел. До этого момента бывало, что проваливалось моментами, как будто в сон. Мельком показалось какое-то каменно-песчаное место около пещер. Были люди, похожие на аборигенов, но с более светлой кожей. Мне не удалось узнать имени и чем я занималась. Только когда меня собирались хоронить, в сознании понимала, что на костре сжигать тело должны были. Я видела себя со стороны, как небольшого роста старенькую бабушку с длинными седыми волосами. Также был момент, где они по реке пускали венки в знак прощания со мной. Не могу понять, это было на самом деле в прошлых жизнях или какие-то выдумки сознания, потому что теперь, как пытаюсь вспоминать, мне кажется, эти видения похожи на отрывки из мультфильма «Моана», как они там прощались с бабушкой, только там они пускали и само тело по воде, и венки вслед. 224. Дверь слева была золотая и обычного размера, а справа огромная, в три раза больше золотой, тяжелая, с круглым диском-колесом, как у сейфа, который нужно повернуть вправо, и дверь откроется. Мне сказали, или я сама решила открыть огромную, тяжелую, толстую, похожую на сейф дверь. Я была в водном мире, подводном мире, точно так же, как сейчас нахожусь в этом мире. Там у меня был обычный дом. Я не понимаю, как это возможно, но кругом вода, колышется водяная трава. Все происходит в подводном мире. Вы говорите, что делать, а я стою в растерянности и оглядываюсь. Я дышу, как дышу, но вода, вода вместо кислорода. Я увидела себя мужчиной 45 лет. Имя как-то связано с буквой «В», но я не уверен. Что-то я пишу, как писатель. Я пишу и пишу, пишу и пишу, переполнен этим. Я открываю дверь в другой зал. Там длинный зал, как пещера, как бетонная комната. Деревянный стол, вокруг много людей, молодых людей, и все они усердно пишут, не поднимая головы, пишут, сидя за столом. Увидев меня, все встают и в благоговении склоняют головы. В глубине коридора стояла моя кровать на том же голом бетоне, в голом пространстве из очень древних времен. Только моя кровать очень древняя, как в кино, когда показывают стены дворца, люди со свечами в руках ходят по дворцу, голые стены. Меня убил молодой человек, ударив ножом в сердце, когда я лежал в постели, потому что он больше не мог терпеть, когда все время говорили ему что-то делать, и именно так, а не иначе. Мне приходилось делать это постоянно, ненасильственно, но мое давление или влияние было таково, что не подчиняться было невозможно. Похороны. Очень длинная процессия из многих-многих людей, все в черном, с бритыми головами. Все грустят и испытывают огромную неуверенность в том, что они теперь будут делать, как они будут жить. Полное отсутствие понимания, как жить дальше. В течение недели после моей смерти абсолютно ничего не происходит. Через месяц люди пытаются взять себя в руки, как-то начать жить. Но ощущение такое, будто их бросили много лет назад, если бы нас отбросило из развития 2025 года в 70-е годы или во времена СССР. Люди начали искать, ощупывать все вокруг, и им пришлось учиться всему заново. 225. Закрыла глаза, как будто упала в темноту, но подумала, что я же не сплю, так как слышу голос Байбы. Затем коротко увидела темный деревянный дом, после чего услышала опять ваш голос, но на этот раз, что уже нужно возвращаться. Открыла глаза и была в шоке. Неужели я уснула? Я не могла шевелиться, и ужасно болела голова. Было очень трудно вернуться. Казалось, что прошло лишь мгновение сначала, и даже еще ничего не началось. Я ничего не увидела, только темный, почти черный деревянный дом и все. 226. Попала в комнату в доме. Это библиотека. Первое, что увидела, огромные босые ступни и волосатые ноги. Я мужчина, уже старый. В комнате беспорядок, ковер бордовый с золотом, бумаги, глобус, куча книг. Подошла к зеркалу. Молодой дворянин в шляпе, Валентайн. 39 лет, увлекаюсь науками, астрономией, рассказываю обо всем, что узнаю, людям. Живу с экономкой Клоранс, по виду маленькая круглая женщина, она мне как мать. Сказала, что в этой жизни была моя бабушка, а я действительно в детстве до 10 лет жила у бабушки, только на выходные меня мама забирала к себе. У меня молодая жена, но я все в делах, мне и не до нее. Мои знания люди мало воспринимали, при жизни никто мне не верил, оклеветали, и осталась в одиночестве в итоге. Умерла от старости, похороны были скромными, много простых людей шло, тех, кого я пыталась просветить своими знаниями. Вот и сейчас я пытаюсь создать курс по обучению свободной технике акварели без карандаша. Провожу мастер-классы, призываю народ попробовать, как это приятно и легко, показываю работы. Но люди не верят, им это кажется сложным. А те, кто пробует, удивляются, как у них получается с первого раза даже без образования. А я самоучка в этой области, уже 12 лет оттачиваю свои навыки, поэтому рисую красиво. Есть пара постоянных девушек, с которыми занимаемся, и все. Хочется расширяться, и как будто блок стоит на свободном проявлении себя, и в окружении люди постоянно подтрунивают. Ты, мол, художник же? Вот я и стала разбираться, в чем причина того, что мне страшно говорить о себе, и поэтому не могу запустить свой бизнес, свое дело». Пошла изучать гороскоп. Сейчас разбираюсь с положением Сатурна. Слушала ваши лекции на YouTube. Поняла, что так как он у меня в близнецах, то у меня задача в этой жизни — научиться проявляться. Вот и сегодня на регрессии это показали. 227. Я не уверена до конца, видела ли это или мое воображение дорисовало, но ощущение осталось после увиденного. Дремучий лес. Я мужчина, чувствую животный страх, природный. Не людей, как бы панически боюсь, а духов. Буквально почувствовала это и на протяжении регрессии, и после. Даже ощущение осталось. Обросший, как в шкурах, 40-45 лет, похож на первобытного человека. Но это как бы раннее средневековье. Живу один в избушке в лесу. Потом увидела женщину. Одета красиво, чисто, молодая, красивая и ребенок. Мальчик белокурый, но это не моя жена и ребенок, они мои пленники. Я ничего плохого им не сделала, но они меня очень боятся. Хотят уйти, а я не отпускаю. Как умер, не увидела точно, как бы во сне на кровати. Похоронили меня, женщина с ребенком, больше никого не было, лес вокруг». Яму вырыли и закопали, потом ушли. Я почувствовала такое глубокое одиночество, аж до боли в груди, и теперь это чувствую. Такое понимание приходит, что я взяла то, что было не мое, хотела быть счастливой, но нельзя это делать против воли других, не мне решать, как должно быть. Это моя первая регрессия. 228. Фото. На фото семья. Папа лысоватый в сюртуке с карманными часами. Имя папы Михаил. Мама — дама в светлом платье в пол, в широкополой шляпе, стройная, изящная. Имя мамы — Анна. Дочка — я. Мне 5 лет. Зовут Лина. На мне коричневые сандалики, короткие белые гольфы, синяя короткая юбочка в складку, синяя кофточка с морским воротником. У меня короткая стрижка с челкой, на волосах синий бант. С фотографией, смеясь, вошли в сад. Кругом зелень, много фруктовых деревьев. Счастливая семья. Вошли в дом с колоннами. Пили чай за круглым столом. Мама музицировала. Родители любят друг друга и меня. Я иду в свою комнату. Кровать стоит в правом углу. Окно открыто. Развивается тюль. За окном море. Беру игрушку, медведя. Я в пижаме. И вдруг вся наша счастливая жизнь стирается серой волной. Вместо сада и дома — серость. Штык. Меня и родителей заколол штыком солдат. 3 могилки. Возле моей, стоя на коленях, плачет няня. 229. Я видела свою прошлую жизнь, в которой я была очень красивой молодой аристократкой. Жила в очень красивом доме, стиль Версаль. У меня было очень красивое платье. Это был 18 век. Дома у меня была прислуга, красивый сад, много собак, гончая. Я жила со своим любимым молодым человеком. Его звали Поль, а меня Катрин. Мне было 18 лет, это было в Бельгии. Я увидела свою смерть, как я стою в рыбачьей лодке, а он стреляет в меня из револьвера прямо в сердце. Я не поняла, за что. Я ничего не поняла. Это место с левой стороны в груди у меня болело с самого начала, когда началась трансляция, и болит теперь. Когда я увидела свои похороны, я поняла, что Поле застрелил меня, чтобы занять мое место. Когда я спрашивала его, приложив руку к его сердцу, кто он сейчас в этой жизни, поняла, что это моя мама. У меня с ней не очень хорошие отношения, всю жизнь чувствую обиду, потому что она меня не любит. Еще в теперешней жизни я жила во Франции и Бельгии, и каждый раз, когда я приезжаю в Бельгию, у меня такое чувство, что я приезжаю домой. Я была очень удивлена тем, что я такая красивая была в той жизни и жила в таком красивом доме, как будто мои мысли говорили мне: «Что ты тут придумываешь? Тебе просто так хочется, но, думаю, это не так. Буду еще отрабатывать во сне этот опыт». Мне очень понравилось. Я думала, что прошло 3 минуты, а оказалось 45. Очень полезный опыт. 230. Накануне был сон, много голов, как памятники, точно не запомнила. Сегодня, пока шла прелюдия, от горящей свечи вышло несколько линий из дыма, белые. Я прямо почувствовала, что кто-то пришел или смотрит, но это не смутило и не мешало. Как будто контроль, куда не надо, не пойдешь. Зеркало сразу было на полу. Я встала и стала погружаться в него, а на лестнице я по перилам прямо съехала вниз совсем без страха. Очутилась, как в сказочном городе, типа Алиса в «Стране чудес». Картинки очень яркие. А потом увидела, что сверху словно макет города, то ли Дания, то ли Англия. Я маленькая девочка, лет 3-5, очень веселая, очень красиво одета и дом богатый. Потом я поняла, что я же и ее няня, лет 60-70 в песочном платье. Недобрая точно, но не била девочку. Когда спросили про болезнь, резко заболели уши. У меня в детстве очень сильно болели уши до 10 лет. Но очень странные были похороны. Я не лежала в гробу, а шла впереди всей похоронной группы. Никто не плакал, как будто было так надо. Смутило, что у девочки не было рук. Няни этой уже не было. Потом пошли рыцари на конях и какие-то старые дядьки. 3 разных. У одного были очки, у другого длинный нос и еще один маленького роста. Посмотрели на меня и пропали. Время приблизительно середина 18-го, начало 19 века. И потом, как в разных временах все, но до 1900 года точно. Потом опять провалилась, и опять эта девочка, платье новое, красивое, но никогда не видела ее лица. Мысль опять влезла, подумала, может, это внучка моя, сейчас дочка, сноха, беременна. Мысль быстро улетучилась. Вокруг был либо замок, все в дереве, либо такой сюрреализм. Двери, как две половинки сердца, а на них лица нарисованы. В целом ощущение, как будто регрессивная реальность попала в нереальность. То есть не только мое погружение, но и мое прошлое тоже куда-то погрузилось. Прямо Алиса в Зазеркалье. Мельком были картинки с востока, кто-то в челме, но очень вскользь. Я поняла, что сразу увидела 2 своих воплощения — девочка и няня. Но вот остается непонятым, почему болели уши, а осталась без рук, но при этом руководила потом на своих похоронах, вроде как руками. Хочу отметить цвета — от красно-бордового до фиолетового, шоколадного. Все такое сочное, периодически очень сочный зеленый и яркие цветы — фуксия. Контрасты были одновременно яркими и такими притягательными. По телу были вибрации пару раз, туда было легко входить. А вот когда надо было подниматься на 5 ступенек, ноги заледенели. Наверху винтовой лестницы сердце сдавило. Сейчас все в порядке, вернулась быстро, громко проговаривая слова про предстоящий сон. «Благодарю за опыт регрессии». Буду смотреть сны, может, еще что-то придет. Но девочка прям классная. И носочки, и туфельки, четкий образ. Но без лица. Волосы блонд, кудрявые красивые локоны. Но ощущение сюрреализма не покидает. Интересно было быть наблюдателем, а не участником, как взгляд со стороны. 231. Температура тела начала повышаться через час после начала, как будто заболеваешь, и морозило немного. Как только все закончилось, это ощущение прошло. Чуть осталось лицо гореть и усталость в теле. Тяжело было увидеть лестницу, как-то еле-еле по ней прошла. Она как будто была очень далеко и не по каждой ступени шла, а просто как проматывала эту лестницу. Сначала где-то в одном месте сошла, потом поняла, что там ниже лестница идет еще, вернулась, пошла дальше. А когда при возвращении у меня на перилах были красивые лианы с цветами, которые обвили мою ногу и не давали мне вернуться, я очень испугалась. Это как иногда во сне, надо что-то сделать, убежать, например, и никак. Пришлось заставить себя переключиться сразу на трубу, но периодически видела лиану на ноге. Потом в конце она отпустила, и я ее растворила. Когда зашла в прошлую жизнь, увидела кирпичный проход на улице, как в «Гарри Поттере», и из-за этого я засомневалась, что это то, что реально было, но вроде потом как-то поуспокоилась. Когда смотрела на проход, прямо рядом со мной, как будто даже из меня, вышла женщина с длинными до пят густыми волосами, в платье. Она на меня посмотрела и пошла дальше. Я посмотрела на свои ноги и одежду. Это был худой мальчик в дряхлой одежде, кожа до кости. Вышла из прохода, там была дорога. Вообще все было очень угрюмое, грязное, бедное, какое-то совсем печальное, и одна эта женщина улыбалась. У нее было зеркало. Я посмотрела в зеркало. Я была мальчиком Антонио, 14 лет. Я как-то вокруг походила. Никаких ответов, никаких людей, как будто это и не я вовсе. Пошла спросить у этой женщины, знает ли она меня. Она говорит: «Конечно, знаю, и могу тебе помочь». И тут меня как осенило. Я поняла, что я не этот мальчик, я эта женщина. Меня к ней тянуло гораздо больше, и дальше картинка проще начала воспроизводиться. Но я уже не спросила, как мое имя и сколько мне лет. По ощущениям, до 30. Я пошла к себе в квартиру. Дом был старый, многоквартирный. Подъезд был дряхлый, грязный и темный. Но когда я зашла в квартиру, у меня вся спальня была в позолоченных картинах. Не было свободного места даже на полке. Была красивая кровать. Прямо шикарно не было, но было понятно, что я была богата для того места. Кухня была такая же грустная и бедная, как и все остальное. По ощущениям, я просто обманывала людей. Я очень хорошо разговаривала и обольщала людей внешностью, как будто просто голосом вводила их в гипноз, так что они могли мне верить. Но это была не черная магия, не было ритуалов или чего-то такого, просто разговор и прямой контакт. Похоже больше на что-то цыганское. Да, скорее я была какой-то цыганкой. И, вероятно, таким образом я зарабатывала на все эти картины. Меня очень не любили в этом районе. В старости мне пришлось продавать свои картины, потому что моя сила обольщать была в моей красоте и энергии, а в старости она перестала работать. Когда я в старости шла по улице, на меня кричали и возмущались. Все меня знали там. Жила абсолютно одна всю жизнь. Умерла от старости около квартиры. Собрались люди, которых я обманывала. Им даже было жалко меня, хоть я и что-то у них забирала. Но такое ощущение, что я не сильно навредила им, как будто это богатство не от людей на районе, а еще откуда-то, потому что сильной злости от них не было. Были возмущения и отношения, просто как неприязнь. Там не было богатых на районе. Может, кстати, и поэтому не любили меня, потому что я была богата и в хорошем настроении всегда. Не работала, а просто получала, что мне надо, но не очень честно. На похоронах был этот мальчик Антонио, который был уже тоже в возрасте, сыном или внуком рядом. Он что-то про меня рассказывал, но что, я не знаю. Мне кажется, я только ему что-то хорошее сделала, но непонятно. Возможно, поэтому мне не хочется в этой жизни разговаривать ни с кем. Основная боль в деньгах у меня. Много долгов отдаю финансовых по дурости. Были большие потери, зависимость от ставок и квартиру потеряла. Скорее всего, все полученное там нечестно, в этом воплощении приходится возвращать. Чувствую, долго придется, пока не отдам. Не знаю. И я там не работала. А тут я еще подростком постоянно маме говорила, что я не хочу работать именно на кого-то. И у меня был стойкий страх, что мне все равно придется работать, как бы я ни упиралась. Да и сейчас я постоянно сопротивляюсь, хоть и работаю, и от работы не отлынивала. А внутри это желание не работать так и сидит. Я почти закончила видеокурс по астрологии, и у меня однажды возникло ощущение, что я колдунья, но я думала, именно магией какой-то занималась. Поэтому не понимаю, придумала ли я эту свою прошлую жизнь или нет, так как думала про колдунью ранее. Но именно таких деталей все-таки не придумывала. 232. Не знаю, наверное, мое воображение не настолько сильно, потому что зеркало было туманным, а рама такой золотистой, что даже большую массивную дубовую дверь было трудно разглядеть. Но я видела круглые ручки с львиной головой. Сначала это было больше похоже на кадры из мультфильма, в основном темные, ничего не показывали. Потом мелькнули какие-то кадры из фильма на короткое время, жерло вулкана, может быть, кадры битвы, не знаю. Ощущение результата стратегии. Мне не удалось втиснуть ковер на лестницу, он, вероятно, не поместился бы в каменной пещере. Каменная пещера в основном рельефная, с отражением света, не похожа на туннель. Даже когда вы сказали, что идете по туннелю, я видела пещеры кругом, но не было гнетущего ощущения. Наоборот, я не видела ни пола, ни стен так называемого красивого каменного потолка. Библиотека тоже была похожа на огромную каменную пещеру, но книга похожа на книгу фокусника в кожаном переплете. Потом вдруг прекрасная сельская местность, деревья, луга. Кажется, то ли наступила ранняя весна, то ли осень. Я стояла печальная, глядя в окно. Такое чувство одиночества, что все самые близкие мне люди уехали. Я представлял себя оловянным солдатиком в высокой шляпе, с золотыми ремнями и большими пуговицами. Я чувствовал себя очень молодым, у меня даже бороды не было, но я чувствовал, что моя жизнь подходит к концу. Где-то мелькнуло число 89. Я оказался в большой комнате, где не было ничего лишнего, только большая кровать с роскошной обивкой, застеленная изысканным постельным бельем. Где-то у меня было такое чувство, будто вокруг меня сверкает золото, но я не знаю, как это описать. Роскошный большой письменный стол, гигантская ручка, словно пишущая книгу. Потом, когда мне пришлось посмотреть на людей, я увидела очень много дворецких. Один с длинными смешными усами, серьезное лицо. Женщины в белых шляпках были добрыми. Я не увидела особого сходства с кем-то из моей реальной жизни, только в тот момент, когда я положила руку на сердце служанки. Это было лицо моей подруги детства, которая, к сожалению, не очень хорошо себя проявила в этой жизни. Кстати, я видела ее снова. Лицо моей кузины тоже было где-то рядом, и я вспомнила, что в последнее время она часто попадалась мне на глаза, то вместе со своей матерью, то с моей крестной, которая в прошлом году тихо так уехала жить в Россию, даже не попрощавшись, потому что натворила много плохого. Своих похорон толком не видел. Я просто чувствовал, что в горах вокруг могильной ямы стоит маленькая группа опечаленных людей, обеспокоенных либо сложившейся ситуацией, либо своим будущим. Но в тот момент, когда вы сказали, что нужно увидеть людей, сколько их там, я очень четко увидел скалы утеса, а внизу — прекрасное синее море или океан. На обратном пути иду по туннелю, высеченному в скале. Казалось, что мы прошли эту регрессию так быстро. Как соединить то, что я видела, с нынешней жизнью? Вот в чем вопрос. 233. В самом начале регрессии при расслаблении я просто увидела окровавленный нож. Он возник неожиданно и сразу, был широкий, как кинжал. Я поняла, что была убита, похоже, им. Когда я переступила через зеркало, то увидела чудного черного песика, который смотрел на меня умными глазами и вилял хвостиком. Я прошла дальше, открыла тяжелую дверь. Стройная красивая женщина 35-летнего возраста с вьющимися длинными светлыми волосами по имени Лиана стояла в белом платье посреди комнаты, а вокруг нее были многочисленные столы, на которых стояли круглые пышные хлеба. Стоял аромат свежевыпеченного хлеба. Сейчас мне удается выпечка. Я люблю печь пироги из дрожжевого теста, и мне это доставляет удовольствие. Я жила в небольшой, скромно обставленной комнате с железной кроватью, однако она была аккуратно застелена, с красивыми разноцветными подушками. Жила в замке крепости, который был обнесен высоким каменным забором. Видела себя и за пределами этого замка на поляне. Рядом никого, но в замке, конечно же, жили еще люди, иначе кому бы я пекла хлеб? Я видела себя на природе, которую очень любила и люблю сейчас. За что была убита, не знаю. На похороны пришло очень много людей. Они пришли проститься. Второй образ, который увидела, — это женщина в длинном красном бархатном платье в зрелом возрасте с короной на голове. Она стояла в огромной библиотеке. Было понятно, что она очень любит читать, и книги играют большую роль в ее жизни. Помню ее задумчивый взгляд. Интересно, что когда мне было 12 лет в реальной жизни, я придумала алфавит, который состоял из символов. Буква «А» у меня обозначалась символом в виде кинжала, остальные буквы обозначались геометрическими фигурами — круг, квадрат, треугольник. Причем я очень быстро записывала эти символы, как будто мне кто-то их диктовал. Это теперь я понимаю, а тогда мне казалось, что я это придумываю сама. Этим алфавитом я пользовалась, когда записывала в свой дневник то, что не хотела, чтобы знали другие. Может быть, я была предводителем какой-то группы и использовала этот шифр в своих интересах. То, что я была воином, я не сомневаюсь. Дух борца за справедливость, вообще борца за что-либо, присутствовал во мне всегда. Есть здесь какая-то связь с прошлым. Возможно, кинжал, который я увидела, говорит о чем-то другом, но женщина умерла в возрасте 35 лет. 234. Я увидела себя маленькой девочкой, примерно 7 лет, в помещении, похожем на детский сад времен Советского Союза. В комнате я не увидела ни одной двери, только окно и елку, но она не была украшена игрушками, как на Новый год. В помещении никого не было, я ничего не говорила, просто стояла, как будто застыла. Когда вы сказали подняться и пройти этап со ступенями, я почувствовала, что как будто часть меня поднялась, но другая часть осталась там, с этой девочкой. Девочка не имела имени, шатенка, карие глаза, чем-то она напоминала меня в детстве. Она ничего не говорила. 235. Огромный обрыв, рядом с которым стоит узкая винтовая лестница, ведущая куда-то вниз. Сильный ветер, как будто где-то рядом море. Было много обрывчатых эпизодов, которые я даже вспомнить не могу. Один раз поймала себя на том, что когда вы сказали что-то сделать, я почему-то сделала вообще другое. Был какой-то сундук с книгами, а я вместо книги достала из него большой кусок хлеба и намазала на него сливочное масло. «Алиса в стране чудес отдыхает». Потом я увидела книгу, на которой было написано мое имя. Она была черная, толстая, в кожаном переплете. На корешке белыми буквами было написано мое имя, а чуть выше имени — яркий переливающийся янтарный камень. Когда вы говорили о множестве золотых нитей, которые являются нашими прошлыми жизнями, меня потянула за собой та, которая пульсировала именем Мелина. Вся регрессия была очень темной, света не было вообще. Я как будто блуждала по какому-то подземелью. Было ощущение, что я какая-то мафиози, но очень маленького масштаба. Я была такой же внешности, как и в сегодняшней жизни. Даже моя седая прядь волос с правой стороны была там же. Я помню, что постоянно что-то обдумывала, что-то планировала. У меня была какая-то цель, и я знала, что ее достигну. Знала, как и какими средствами, но также знала, что придется подождать. Я была хитрая, сама себе на уме, но не могу сказать, что шла по головам и готова была достигнуть своей цели любыми средствами. Я четко ощущала состояние ожидания. В сегодняшней жизни я много раз чувствовала то же самое. Мне очень хорошо знакомо это чувство. В регрессии я не была одна. Я постоянно чувствовала чье-то присутствие. Мне кажется, это был мужчина. Он перемещался со мной от эпизода к эпизоду и не отставал ни на шаг, как будто следил и не хотел выпускать меня из виду, боялся, что я останусь без его присмотра. Я знала этого человека, я доверяла ему. Мне не показалось, что мы были в сексуальных отношениях. Наши отношения были партнерскими, скорее всего, нас объединяла одна цель. Но у него были не совсем добрые намерения по отношению ко мне. Как мне видится сейчас, он, в общем-то, ко мне хорошо относился, но легко перешел бы на другую сторону, если бы ему было это выгодно. Но я не знала об этом, мне рядом с ним было спокойно. Очень запомнилась картина. Я сижу в комнате на кресле, на мне серая толстовка и свободные пацанские штаны, собран высокий хвост на затылке, все как в сегодняшней жизни. Вокруг темно, есть какой-то источник приглушенного света. Этот человек рядом со мной, где-то напротив. Возможно, тоже сидит в кресле. Я кручу в руках какой-то небольшой предмет и смотрю на этот предмет. Не разглядела, что это. Мы молчим. Мы чего-то или кого-то ждем. Я прямо кожей ощущала состояние ожидания. А потом вы спросили, как я умерла. Мне не показали, как именно я умерла, но похороны я свои видела. Серый гроб, я в черном мужском костюме. Все та же седая аккуратная прядь на моей 34-летней голове. На моих похоронах было очень много мужчин в черных костюмах. Было очень тихо, ни единого лишнего звука, то есть никто даже не плакал. Меня убили. Почему-то я сейчас так решила, пока писала все это, и не нашлось ни одного человека из всей той толпы, которая расхаживала на моих похоронах, кто проронил бы хоть одну слезинку. Я была одинока. Я не помню ощущения, что у меня был кто-то из родственников. Муж, дети, их всех у меня не было. У меня была только какая-то цель, которой я так и не достигла, потому что умерла молодой. Я умерла в том возрасте, в котором нахожусь сейчас. Думаю, мой спутник предал меня, чего я никак от него не ожидала, и из-за его предательства я погибла. А еще мне кажется, что узнала я об этом предательстве уже после смерти. Потом вы меня вернули. Мне казалось, что в регрессии прошло всего 5 минут. В сегодняшней жизни, примерно лет до 30, я воспринимала каждого незнакомого человека как потенциальную опасность, как угрозу. Я всегда относилась к незнакомцам настороженно и никогда не заговаривала первой, даже если это была общая компания друзей. Я увидела это в себе после 30 лет, когда начала активно работать над собой. 236. Видела себя мужчиной, достаточно крупным, в светло-коричневой одежде. Дом на пригорке около моря, вокруг лес. Дом большой, в доме было 3 спальни. Целиком дом изнутри не видела, только помню коридор красно-бордовый и 1 спальню, в которую зашла. Просторная спальня с большой кроватью. Везде чисто, мужчина жил в достатке, но как будто один. Больше никого в доме не увидела. Было чувство очень глубокой самодостаточности, как будто человек в жизни всего добился сам и был очень волевой, но в то же время отчужден от людей. Как будто он сам по себе и никого нет рядом. Одиночка. Умер от сердечного приступа в одиночестве. Видела похороны. Гроб хороший, богатый. На похороны пришел только 1 мужчина, предположительно друг-сосед в возрасте, лет 60-65, плакал. Больше никого на похоронах не видела. Вообще было ощущение, что это был очень самодостаточный человек, но глубоко внутри ему как будто было очень одиноко. Перед смертью было чувство сожаления и одиночества. В доме было 3 комнаты и еще 1 спальня. Странно, что такой большой дом, но жил он один. Имена и лица не видела. 237. На протяжении всей регрессии так и не получилось достичь ощущения полного погружения. Устроилась я очень удобно, но все же я чувствовала свое тело, осознавала, чем я сейчас занимаюсь, и готова была выйти из этого состояния в любой момент. Несмотря на то, что у меня не получилось улететь, я все время следовала за голосом. На выбранной фотографии из старинного альбома был мальчик, и мне удалось зайти в фотографию, чтобы я смогла за ним понаблюдать. Я не отождествлялась с ним, а будто просто наблюдала со стороны. Он мне назвал свое имя и сказал, что ему 8 лет. У него были светлые волосы, темные ботинки на шнуровке и одет в летний комбинезон. Я все никак отчетливо не могла разглядеть черты его лица. Зайдя в фотографию, я видела, что мальчик был в парке с большим фонтаном. Вокруг ходили незнакомые люди, и он будто искал среди них свою маму. Дальше голос сказал, что я в комнате. В моем сознании не было комнаты, и тогда мне пришлось переместить мальчика из парка в эту комнату, которую мне сложно было представить. В ней ничего не было. Она была явно вынужденно надуманной. Только один деревянный письменный стол с пустыми ящиками. Мальчик не хотел выходить из комнаты, чтобы проверить, есть ли там кто-то еще. Просто сидел на стуле в углу и недовольно надул щеки. Потом он все же вышел во двор за порог, и я увидела, что это одноэтажный деревенский дом. Было похоже на старые времена. Не было цветов и красок. Все было как на черно-белых снимках. Похороны мне не показали, и никакие другие люди так и не явились. 238. Я видела себя как даму, одетую в богатое красивое платье приблизительно 17-18 века. Как мне послышалось, меня звали Элизабет. Я была главой какой-то земли, как королева в государстве или кем-то, под чьим управлением были люди и земли. В моем кабинете везде были разложены книги, много книг. Я шла по коридору замка, и люди кланялись мне при встрече. Навстречу шел мужчина, поцеловал мне руку, занимал высокую должность в государстве, возможно, казначей или кто-то, кто знал о финансовом состоянии государства. Он был моим любовником. В этой жизни у меня есть знакомый, который похож внешне на того мужчину. Он мне нравится как мужчина, но между нами ничего нет. Мужа у меня не было, убили на войне. Мой тогдашний муж, казначей, сообщает, что казна в плачевном состоянии. Это известие меня очень опечалило. Умерла я своей смертью, в своей постели. Этот мужчина держал мою руку в своей. На похоронах было много людей. Люди меня любили. А еще я помню, что ненавидела войну и не хотела посылать своих подчиненных на смерть. 239. Во время регрессии увидела себя девушкой возраста от 30 до 35 лет с белой кожей и светлыми волосами, забранными в пучок, в белом платье с передником. Очень сложно было осознать, что это я в прошлом. Очень сложно было принять, что это могла быть я. Показалась крыша огромного дома, возможно, что-то похожее на виллу, большой загородный дом с колоннами, в котором я жила с мужем. Муж, как и я поняла по ощущениям, был знатного рода, но дома постоянно отсутствовал. Поразило убранство этого дома, красивая мебель с узорами, расписные вазы, кругом чистота. Когда я это увидела, потекли слезы и захотелось выйти из регрессии. Я поняла, что находилась в этом доме постоянно одна, и ничего меня более не радовало. Я не нашла в этом доме ни своей одежды, ни украшений, ничего, что могло бы принадлежать мне. Эта девушка, которая жила в этом доме, была симпатичной, но не красавицей. Подойдя к зеркалу, она была недовольна своей внешностью, чувствовала безысходность в этом большом пустом доме. Она была образованной и замужней. Складывалось ощущение, что муж уезжал надолго и возвращался домой только для того, чтобы проведать ее. Эта девушка обладала разными талантами. Она умела хорошо готовить, петь, занималась когда-то рукоделием, но сейчас для нее все это было неважно. Муж не интересовался ею, и она слонялась по пустому дому одна в этом платье. Сложилось впечатление, что муж уже долго отсутствовал, и ощущение безысходности и тотального одиночества этой девушки. Она уже не любила его, и я не знаю, любила ли она его когда-то, но, поняв свое положение и ситуацию, эта девушка смирилась и просто доживала свою жизнь без любви, радости и детей. После этого сеанса я испытала огромную боль. Не могу до сих пор поверить в то, что события, которые я увидела, полностью повторяют мою ситуацию в этой жизни. Все мои отношения, которые были и в которых я нахожусь в данный момент, полностью повторяют ту ситуацию.